Второе. Эксперимент. Житие Семёна Рулёва. Частное расследование. Была улица, сверстники, и был парк Сокольники. В этом парке Рулёв мальчишка рано познал тайны сношения полов, силу денежных отношений, силу кулака как довода в споре, дружескую взаимовыручку, законы стаи. И он познал там росу на траве, свист птиц и великое очарование деревьев, травы, кустов и облаков на небе. Он познал науку догонять, убегать, зарабатывать трояк на мороженое, научился подползать к пьяным парочкам, познал сладость Шкоды и тяжесть расплаты. Я думаю, что главным уроком, который усвоил Рулёв, наблюдая за ночной жизнью столичного парка, за человечеством, которое отдыхает, главным уроком было то, что нет стандарта, не существует. Градации людей, которых ты встретишь в течение минуты, могут идти от загулявшего бандюги с финкой в кармане до умиротворенной старушки на лавочке, которая с улыбкой смотрит на пробегающих мимо мальчиков, среди них Рулёв. И где-то посредине был отец семейства с женой, дочкой, сыном, который вышел в воскресный день подышать семейством свежим воздухом. Или вышел один в расстегнутой на груди рубашке и в пиджаке, наброшенном на трудовые плечи, потолкаться у пивного ларька, пройтись, покурить и потрепаться. Нет стандарта. Это твердо усвоил юный Рулёв. Было Суворовское училище. Может, Рулёв оказался там из-за раннего знакомства с сокольнической шпаной, и у него все-таки был отец и была мать. О ней я ничего не знаю. Как ни странно, я никогда не замечал в Рулёве следов выучки Суворовского училища, которое, как известно, из детей готовит будущих воинов со всеми необходимыми профессиональному военному нравственными качествами. Одно знаю твердо, что Рулёв усвоил в Суворовском силу коллектива, роты, спальной комнаты, строя. Закон именно коллектива, а не стаи, которую он узнал раньше. Артиллерийское училище, которое окончил Рулёв, было следствием Суворовского, и о нем не стоит писать. Это было задолго до того, как в артиллерию мощно вошла электроника и другие хитрые науки, задолго до появления ракетных войск. И потому на мой вопрос, что он узнал в училище, Рулёв кратко ответил: «Пушку калибра 86 миллиметров». Была служба где-то под Хабаровском, гарнизон, женитьба, дочь, рота. Наверное, Рулёв был плохим офицером, ибо ум его, рано узнавший разнообразие стилей и способов жизни, не мог устремиться по нужному, необходимому для кадрового офицера руслу. Служба, высшее военное училище, служба, академия, высокое звание, служба. Он не годился в профессиональные военные в мирное время. Хотя убежден, Во время военное был бы командиром батареи не хуже прочих. Рулев вышел в запас старшим лейтенантом. Наверное, здесь сыграло роль и то, что он имел не глупое, именно по-человечески понимающее начальство и смутное, но неотвратимое стремление найти смысл бытия. С женой он развелся. Я твердо знаю, что он регулярно и добровольно высылал ей деньги больше, чем требовали бы алименты. Как бы там ни было, но армия воспитала в нем чувство долга. Университет. Среди толпы юношей, заполнявших аудиторию в ту пору, когда поступать в институт было легко, Рулев был переростком, почти стариком, ибо позади у него был опыт жизни. Посему он самостоятельно понял то, что сейчас начинают понимать многие. Диплом о высшем образовании – это еще не паспорт жизни, куда как нет. Дремавшая в Рулеве буйная сила тянула его к жизни нерегламентированной, где новое решение надо принимать каждый момент и где есть свобода выбора. Учеба и диплом – это та же армия, преподавание или работа в каком-нибудь НИСе. Возможно, на истфаке он понял, что история пишется прихотливо и странно, что она течет в границах, продиктованных объективными законами. Но границы эти широки, и внутри них история мечется бешеной странной рекой, и то и дело выкидывает на отмели личности, стили жизни, эпохи и целые государства. В ту пору я был уже с ним знаком, и его мансарда, в которой я бывал, была наследием после раздела отцовской квартиры. Когда я в следующий раз прилетел в Кресты, я не узнал ни аэродрома, ни поселка. На низине, к западу от реки, среди огромных болотистых тундр, начали искать нефть. Я только теперь понял, вижу, какое это огромное и даже пугающее понятие – нефть. Поселок был забит вездеходами, завален буровыми трубами. Вокруг аэродрома городом раскинулись палатки. Из палаток торчали печные трубы, из труб шли дымы, и через реку на запад в холодное марево низины днем и ночью шли тракторные колонны, ревели моторы, и лед на реке был черным от гусениц, разбросанного барахла, смазочного масла. А где-то там, в тундрах, гусеницы безжалостно крошили землю и лед. Строились другие палаточные поселки, дыбились к небу буровые вышки, грохотали дизели. И все это была еще не нефть, это были поиски нефти, и они должны были смениться либо новым, еще невиданным обрушением человека и техники на тундру, либо вдруг сгинуть, схлынуть точно грохочущая волна, чтобы возникнуть в другом месте, в других тундрах или пустынях. Маленькие домики поселка с оконцами, все еще по-зимнему закрытыми ставнями, обитыми оленьим мехом, потерялись, вросли в землю, как бы задавленные толпами громкоголосых мужиков в сапогах –